ему удастся поймать удачу за хвост. Весело насвистывая, Ольсен достал из мини-бара маленькую бутылочку шампанского и налил себе любимому. «Главное — не спешить», — размышлял он. «Пусть сначала рыжая пришлет информацию, и тогда, после конференции, сразу же в Москву. Ну а если все подтвердится, ха!» Он согнул руку в локте. «Это будет самая громкая сенсация за последние десятилетия. Начнется новая жизнь Сола Ольсена, а он, будьте уверены, не упустит свой шанс». В дверь номера громко постучали. «Войдите, пожалуйста», — гаркнул журналист. «Кто там?» «Здорово, Соломоша», — чуть хрипловатый женский голос заставил его встать и удивленно подойти к двери. На пороге стояла стройная брюнетка. Отвыкший на Западе от женской боевой раскраски, Сол внутренне вздрогнул. Косметики на лице незнакомки было, пожалуй, многовато. Утром женщина могла так выглядеть только в двух случаях. Если улетала на карнавал в Рио-де-Жанейро или только что прилетела из России. Окончательный удар по его рафинированным эстетическим чувствам нанес ярко-красный синтетический костюм и бежевые кружевные перчатки. Тем не менее, сделав широкий жест, он вежливо пригласил незнакомку зайти в номер. «Проходите. Рад встретить землячку. Какими судьбами?» «Ты не узнаешь меня?» Она плюхнулась в кресло. «Ну и жара сегодня, вся жопа мокрая». Сол потерял дар речи. Скрывая замешательство, он глотнул шампанского. «Ну так что, не узнаешь? Да и хрен с ним. Плесни лучше мне чего-нибудь». Ольсен впервые в жизни растерялся, не зная, что ответить странной гостье. 100%, что они никогда знакомы не были. Такое чудо запомнилось бы надолго. Выставить ее? Но шестое журналистское чувство подсказывало ему. Визит дамы в красном — не просто выходка распущенной особы. Она пришла к нему с чем-то. «Да, вчера немного переборщил, башка трещит. Сегодня я и маму родную не узнаю». Он попробовал перенять ее стиль. «Чего будешь пить? Покрепче или полегче?» «Я более крепкая, запиваю более слабым», — хихикнула особа. «Доставай все, что есть». И, видимо, не доверяя его хлебосольности, сама открыла дверцу мини-бара. «Что за бредовая идея пипеточными нормами людей поить?» Она вытащила крошечные бутылочки и выставила их на столе. «Скотч, Балентайн, ерунда какая-то. Лучше бы поставили бутылку водки, и хлопот меньше, и людям приятнее. А, Соломоша?» Журналист развел руками, по-прежнему не зная, как реагировать на выходки странной гостьи, и одновременно прикидывая, во сколько ему обойдется ее нежданный визит. Бутылочки, конечно, маленькие, но в гостинице они стоят дороже, чем большие в магазине. И если сейчас эта чокнутая их выжрет, то счет за гостиницу заметно вырастет. И печально, если не оправдано, ибо в последнем случае редакция его хлебосольства оплачивать не будет. «Наливай, не стесняйся». Тем не менее, мужественно стиснув зубы, произнес Сол. «Так каким ветром тебя сюда занесло?» «Представить себе, что незнакомка является членом ассоциации молодых дизайнеров и стилистов, он просто не мог. Швы на ее пиджаке не оставляли на этот счет никаких сомнений. а бежевые в тон туфлям перчатки